Глава 50. Эшфорд. В Невилл-Мэноре полно гостей в самых удивительных масках. Мама такая веселая, какой я не видел ее много лет. До этого дня герцог ее ни разу не приглашал. И теперь она не может поверить своим глазам. Она специально вернулась из Бата, чтобы покрасоваться. К счастью, я потерял ее из виду, как только она переступила порог и смешалась в толпе с остальными мегерами в нарядах Елизаветы I. Их видно за километр. Рыжий парик, три слоя белил, на шее белый воротник Гаргера невероятных размеров. Нечего и говорить, что мужчины разделились на две команды. Генрих VIII толстый и Генрих VIII худой. У толстой версии сторонников по понятным причинам больше. Какие эти балы предсказуемы. При всем этом, учитывая мою практически отсутствующую мотивацию к сложным переодеваниям, я выбрал образ призрака оперы. Белая маска наполовину лица, полностью черный фрак и мантия с красной подкладкой. Просто и практично. «Ты кто? Бэтмен, что ли?» Харинг прыгает на меня из-за спины. «Почему я знаю, что это Харинг? Потому что он оделся в себя самого. Форму пилота Формулы 1, даже со шлемом на голове». «Я призрак оперы», — объясняю я. «Но на тебе только половина маски, ты в курсе?» — говорит он, указывая мне в лицо. «Да, наряд так и предполагает. Ну а ты? Это же не карнавал. Ты же знал, что это торжественное мероприятие». «Да, но я подумал, я ведь легенда, так что надел свою форму и шлем. Ты просто забыл, что это бал-маскарад. И надел первое, что попалось тебе под руку», — отрезаю я. «Так и было», — признается он, понизив голос на пару октав. А потом меняет тему. «А ты что, сегодня один?» «Похоже, так. Джемма испарилась. Днем уехала к этой психованной Локсли, и больше я ее не видел». «Ого, вечеринка в пижамах!» — с энтузиазмом восклицает он. «А мы что тут делаем? Поехали к ним!» «В своем извращенном воображении ты представляешь, как они дерутся подушками в сексуальном нижнем белье, а вокруг кружатся гусиные перья. Но это две гарпии, и если они до нас доберутся во время своего сатанинского шабаша, то отрежут нам яйца. Какая там пижамная вечеринка?» «Эшфорд, ну вот скажи, почему тебя каждый раз тянет разрушать мои фантазии?» «Объясни, с чего в твоих фантазиях теперь фигурирует Сесиль Локсли?» «Наверное, это из-за аспирина, который я выпил с Маргаритой. Тремя Маргаритами». «Дело в том, что если Джемма не появится, я сяду в лужу по полной. Его светлость, герцог Невилл, по каким-то необъяснимым причинам, находит ее очаровательной и недвусмысленно потребовал ее присутствия на вечере. Но где она?» «Как всегда, эта эгоистка отправилась по своим делам, никому ничего не сказав. А я стой тут и притворяйся, что она в туалете. Ты превращаешься в параноика. Сходить тебе за бокалом шампанского? Успокоить нервы?» «Лучше всю бутылку, спасибо». Харинг теряется в толпе, а я остаюсь стоять, как столб у лестницы, разглядывая маскарадные костюмы в ожидании Джеммы. Тут и Генрих VIII с Анной Болейн со следами крови на воротнике. Очень безвкусно. Два Оливера Кромвеля, Маргарет Тэтчер, архиепископ Кентерберийский, потом не знаю кто, а это... Погодите, На мгновение я замираю, глядя на первую гостью на вечере, одетую прилично, которая появляется на лестнице. У меня странное чувство, будто дежавю. Все в ней что-то напоминает, и все же я не могу объединить картинки в единый облик. Я могу только отметить то, что вижу. Молодую девушку, не слишком старую, чтобы переодеваться в Елизавету Первую, но и не слишком юную, чтобы изображать диснеевскую принцессу. Волосы светло-каштановые с медно-карамельным оттенком. Мягкими локонами спадают на плечи, вызывая желание запустить в них пальцы. Кожа ее сияет, на лице румянец, глубокие голубые глаза видны за простой кружевной маской. Она спускается по лестнице легким шагом в летящем шелке цвета льда. Неизвестная мне сила тянет меня встать прямо перед ней, почти загораживая ей дорогу. И практически сразу я произношу: «А ты не очень торопилась. Тыквы еще не поспели. Пришлось ехать автостопом». Под всем этим шелком действительно Джемма. Я протягиваю ей руку помочь сойти в зал. «И в кого ты переоделась?» «В ту, какой ты бы хотел меня видеть». «Я тебя не такой представлял». «А какой? Не мой?» «Скажем, ты превзошла мои самые радужные надежды. Без колебаний признаю я». Джемма оторопела смотрит на меня, точно уже была готова к битве, а теперь не знает, что делать с мечом в руках. «Ну же, Эшфорд, я знаю, ты можешь лучше. Когда ты в форме, я получаю максимум сцеженной желчи». «И ожидала достойного удара в твоем фирменном стиле. А ты меня разочаровываешь». Я смотрю на нее с любопытством. «Это потребовало от тебя немалых усилий, так ведь?» «В основном психологического напряжения. И потом я уже не знала, как еще тебя шокировать». Я веду ее в центр зала, как раз когда Харинг идет нам навстречу. «Шампанское тебе», — говорит он, протягивая мне бокал и беря за руку Джемму. «А что за восхитительную барышню ты нашел для меня?» Он поднимает визор шлема, чтобы представиться. «Кеннет Харинг, наследник титула виконта Уэстерборо». «Хас, я Джемма», — отвечает она ему со странным спокойствием. «Что? Джемма? Чтоб мне провалиться!» — восклицает пораженный Харинг. «Будь осторожен со своими желаниями, Харинг. Могут сбыться», — пугает его появившаяся позади Сесиль, закутанная во множество слоев черной тафты. «Локсли, темная сторона силы. Ты в кого переоделась? В депрессивную маньячку с преждевременной менопаузой?» «Преждевременная менопауза помогает держать таких свиней, как ты, на безопасном расстоянии», — с характерной язвительностью отвечает она. «Ты удивилась бы, узнав, сколько зрелых дам ценят мое общество», — сказав это, он подмигивает накрашенной троице зубными протезами справа от нас. Сесиль, поморщившись, отворачивается. «Ты мне противен». «Отлично, дамы и господа, сексуальные маньяки и социопаты», — говорю я, кивнув Харингу и Сесиль. «Я бы пошел на танцпол. Эта медленная музыка не так раздражает. Джемма, ты со мной?» «С умеренным удовольствием», отвечает она с широкой улыбкой. Мы с Джеммой выходим в центр зала и начинаем двигаться в ритм музыки. «Так что?» «Так что, что?» «С чего такие внезапные изменения? Что с тобой случилось на пути в Дамаск?» Один из эпизодов «Жития апостола Павла». Путь в Дамаск означает поворотный пункт, важную перемену. «Я поняла, что необходимо сменить образ», — коротко отвечает она. «И почему?» «Чтобы надрать задницу тебе и всем остальным высокомерным снобам». «Вот герцогиня, которую я знаю. В конце концов, у нас дипломатическое перемирие, и ее ответы вызывают у меня улыбку». «Серьезно? Вы бы в моем мире не продержались и четверти часа. Хотелось бы посмотреть, как вы едете в метро в час пик, в толпе и пытаетесь не дать себя расплющить. Или пытаетесь выбраться живыми из магазина в первый день скидок». «Но мы не в твоем мире», — уточняю я. «Именно, это я в вашем. Поэтому я не только вам покажу, что просто прекрасно могу жить здесь, но и что вообще мне это удается лучше, чем вам, которые здесь родились». «У тебя мания величия». «Может, и да, но разве ты не живешь с ней с детства? Боишься, что кто-то украдет твои лавры?» «Не боюсь. По какой-то неизвестной мне самому причине я наклоняюсь к ней и шепчу на ухо: признаю, что ты молодец, но тебе еще многому предстоит научиться». «Ты еще ничего не сказал», — укоряет меня она. «О чем?» «Обо мне, о моем образе. Столько месяцев ты этого добивался, стыдил меня, и вот я появляюсь во всем блеске, точно сияющий на Рождество Хэротс, а ты только спрашиваешь, почему». Легендарный универмаг Лондона, славящийся своими витринами. «Может, ты кое-чего не заметила, но я заметил», — возражаю я. «Чего?» «Когда ты вошла в зал, и что случилось?» «Ничего», — невозмутимо отвечаю я. «Как это ничего?» — мрачнеет она. «Впервые за все время, когда мы с тобой оказались в обществе вместе, не произошло ровным счетом ничего». «Я не очень понимаю, к чему ты клонишь». «Объясню. Каждый раз, когда ты входила в комнату, ты магнитом притягивала взгляды, все внимание». «Но не задирай нос, это не в хорошем смысле. Все поворачивались посмотреть на тебя, шокированные твоим внешним видом. И впервые сегодня вечером ничего не произошло. Никто не обернулся к лестнице в ужасе, будто ворвалась банда грабителей». Джемма отводит взгляд и опускает голову. «Ну, не расстраивайся. Это синоним того, что твой новый образ имел успех». «Раз ты так говоришь...» Мои объяснения Джемму, похоже, не очень вдохновили. «Говорю. И так как сегодня меня тянет на откровенность, скажу тебе еще про два момента. Я очень ценю твои усилия, несмотря на то, что тебе потребовалось немало времени. И кто бы то ни был, но он проделал отличную работу. Тебе действительно очень идет. Прекрасно выглядишь. Поэтому спасибо». «Это три». «Что?» «Три момента, а не два. Ты ценишь мои усилия, я прекрасна и спасибо». «Я не говорил, что ты прекрасна. Я сказал, что тебе очень идет». «А ты не очень умеешь делать комплименты, да?» «Не выкручивай мне руки». Какое-то время мы танцуем молча. Потом я замечаю, что она оглядывает зал, будто ищет кого-то. И какая-то часть меня, которую я не могу контролировать, спрашивает: «Полагаю, что среди причин для подобных изменений есть и кое-что еще. Или кто-то еще». «Кто?» «Ты неделями махала у меня перед носом его именем, как флагом. А теперь играешь в дурочку?» «Уиллоуби». Джемма качает головой. «Нет, Уиллоуби тут ни при чем». «Ты будто кого-то ищешь». «Твою маму», — с полуулыбкой отвечает она. «Хотела устроить ей обморок, как на показе мод». «Не думаю, что тебе удалось бы добиться этого, как бы ни старалась». Я затаиваю дыхание. Если Уиллоуби ни при чем, у меня одной проблемой меньше. Ты не можешь расслабиться? Я будто танцую с бюстом адмирала Нельсона. Настолько ты зажата. Просто держусь на стороже. Не сомневаюсь, стоит мне потерять бдительность, как ты тут же выдашь какую-нибудь из своих острот. Готовлюсь отражать удар. А при этом я, наоборот, самый спокойный человек в этом зале. В гармонии с миром. Все было довольно просто. И все же ты до последнего гребла против течения. А я всего лишь просил, чтобы рядом со мной был человек, который бы меня не унижал и не ставил в неловкое положение. Какая жалость! Только так можно уменьшить твое раздутое эго. И только неловкие положения могут сбить твою спесь, — откликается она с ангельской улыбочкой. То есть ты все это время так делала нарочно, — спрашиваю я. Постоянно, — удовлетворенно отвечает она. Ну ты зараза. Последние ноты медленного танца мы скользим молча, пока она не бросает на меня торжествующий взгляд. И все же, в конце концов, сегодня ты это признал. Признал что? Что я прекрасна. Она выиграла. В этот раз она выиграла.